Мы завтра уплываем. Одессу наполнял тонкий аромат апельсинов из Яффы, жареных каштанов, завезенных из Сицилии. В саду Фаркатти оркестр беспечально наигрывал мотивы из опер Доницетти. Приезжие навещали французскую ресторацию на Екатерининской улице в доме Бродских, где за 1 рубль каждому подносили 6 блюд, чашку турецкого кофе и полбутылки вина. С начала весны в недорогом номере гостиницы «Лондон» поселилась семья Чилищевых, приехавшая из Петербурга, чтобы проводить молоденькую Клавдию Петровну на Сахалин. Мать, убитая горем, уже не снимала черного платья, словно несла глубокий траур. Она комкала в руке черный кружевной платочек. «Не знаю, не пойму», — часто повторяла она, — «как можно с юных лет безжалостно уродовать свою жизнь?» «Мамочка», — отвечала ей Клава, розовощекая и статная девушка, — «ну стоит ли горевать? Нельзя же ведь жить только для себя. Сейчас, как никогда, Россия нуждается в том, чтобы мы, молодые, всюду сеяли разумное, доброе, вечное». «Так кто же мешал тебе сеять разумное и доброе в самой России? Зачем тебе взбрело в голову ехать на Сахалин?» «Ах, мамочка, как ты не понимаешь? Бестужевок в России без меня хватит. Но я решила прийти на помощь всем страждущим Сахалина, где живут самые несчастные люди». Мать раскрыла редикюль, машинально проверив, не затерялся ли билет на пароход «Ярославль», отплывающий завтра утром с партии арестантов. Впрочем, билет дочери был первого класса, а столоваться она будет в общей кают-компании. В разговор вмешалась тетка, заметившая сурово: «Несчастных полно и в самой России, так стоит ли губить свои самые лучшие годы ради бандитов, воров и всяких там прохвостов? Об этом ты, кажется, не подумала». Молодой кузен в мундире технолога добавил: «Я думаю, Клавочка, если бы ты не окончила бестужевские курсы, где профессора на лекциях либеральничали, проливая слезу над бедным мужиком, тебе бы никогда не пришла в голову идиотская мысль о Сахалине. Люди не знают, как убежать оттуда, а ты едешь добровольно. Зачем?» К ним в номер заглянул молодой инженер-геолог Абалмасов, который за эти дни ожидания парохода сделался как бы своим человеком в семье Чилищевых. Геолог тоже отплывал на Сахалин, но им управляла не лирика сострадания к ближнему своему. Абалмасовым руководила, как он сам признавался, осмысленная идея научно-экономического порядка. «Сегодня очень хороший вечер», — сказал Абалмасов, — «и не провести ли нам его совместно в саду Фаркатти?» Мать поправила на его груди значок горного института. «Георгий Георгиевич, милый Жорж», — взмолилась она, — «я вижу вас практичного и благородного человека. Ради всех святых проследите за моей Клавочкой, помогите ей». Абалмасов поцеловал руку матери. Почти любовно он обозрел красоту и стать ее дочери. «Анна Павловна», — отвечал он с выспренним пафосом, — «положитесь на меня. Вы абсолютно верно выявили суть моей натуры. И я всегда буду добрым рыцарем Клавдии Петровны, дабы оградить ее прелестную чистоту от всего грязного и позорного, что будет окружать ее на Сахалине». С утра раннего в порту Одессы полицейское оцепление сдерживало громадную толпу провожающих. Жен, которые навсегда теряли мужей, матерей, которые уже никогда не увидят сыновей, невест, которым суждено выплакать глаза по своим женихам, отсылаемым на сахалинскую каторгу. Сколько тут было слез, истерик, выкриков, проклятий и заклинаний: «Осади! Осади назад!» — покрикивали городовые. Ярославль уже дымил у причала, иногда постановая сиреной, словно желая поскорее оторваться от берегов. Наконец портовые ворота распахнулись, в окружении конвоиров потянулась серая, голдящая, почти одноликая толпа арестантов. Слышалось надсадное брецание кандалов, звон жестяных кружек у поясов, хохот и плач, матерные брани, нескромные прибаутки. Из толпы провожающих вырывались напутственные вопли: «Сашенька, напиши сразу, как приедешь! Никола, а ты Сахарок не забыл ли? Поклон Юрке Жигалову, если его встретите! «Ах, Митенька, на кого ты меня оставляешь? Сыночек, ждать буду, не помру без тебя». «Осади! Осади назад, я кому сказал!» В этой громадной толпе, что растекалась сейчас по трапам и люкам, заполняя корабельные трюмы, были представители многих преступных профессий. Моровихеры, карманники, мокрушники, убийцы, блиноделы, фальшивомонетчики, фармазоны, продавцы стекляшек под видом бриллиантов, паханы, скупщики краденого, огольцы, дачные ворюги. Наконец, в этой толпе были отцахи на время, воистину несчастные люди, невинно осужденные. А над всей этой нестройной шатией, над шпаною и кувыркалами, мелочью недостойны внимания, гордо возвышались рецидивисты Иваны, повелители тюрем и каторг, слово которых закон для всех, они пришьют любого, кто не исполнит их каприза. Вокруг же Иванов, подобно адъютантам, вокруг генералов, суетились жалкие поддувалы на все готовые за пайку хлеба, продажные, живущие крохами со стола своих озверелых суверенов. «Шевелись, сволота поганая!» — понукали конвоиры. Клавдия Чилищева и Жорж Абалмасов стояли в стороне среди немногих пассажиров Ярославля, ждущих посадки после погрузки арестантов. И когда толпа каторжан миновала их, оставляя после себя дурной запах, Абалмасов сказал девушке: «Ах, Клавочка, у меня определенные цели на Сахалине, потому в этой грязной массе преступных натур я усматриваю для себя лишь рабов для осуществления своих великих целей». К пассажирам подошел любезный жандарм. «Дамы и господа, одну минутку терпения. Сейчас доставят еще одного самородка, после чего начнется ваша посадка». Подкатила коляска, в которой преступник был стиснут по бокам двумя охранниками. На голове самородка. Расползлась мятая бескозырка. Бубновый туз на спине халата был чуть ли не бархатный, а кандалы излучали нестерпимый блеск, начищенные, видать, от тюремной тоски ради пущего арестантского шика. Абалмасов авторитетно пояснил Клавочке: «Кандалы-то у него какие? Сверкают, словно бриллианты от фирмы Фаберже. Сразу видно особо опасного преступника, такой родную мать придушит. Сама природа заботилась, чтобы начертать на его лице следы жестокости и самых грязных пороков». Это было сказано по-французски, и, к удивлению пассажиров, арестант живо обернулся. Кратким, но выразительным взором он сначала окинул Чилищеву, затем приподнял над головой свою бескозырку, отвечая Балмасову на отличном французском языке: «Вы и бездарный физиономист. Исходя из внешности человека, Цицерон считал Сократа глупейшим женолюбцем. Простите, месье, но на вашем самодовольном лице я свободно прочитываю следы дегенерации. Впрочем, советую на досуге почитать научный трактат о выражении ощущений, написанный вели...» Тут конвоиры дали ему тумака по шее. «Топай, топай, еще тары-бары разводит. Начитались там всяких великих, теперь воздуха нам портят». Арестант покорно направился к трапу Ярославля. «Странный человек, правда?» — спросила Клавдия. «Интеллектуальная тварь», — ответил ей Абалмасов. Инженер-геолог был отчасти шокирован тем отпором, который получил от преступника. Этим арестантом был, конечно же, наш Полынов. Конфликт между ними уже определился. Черное море миновали спокойно. В Константинополе была краткая остановка, чтобы высадить российских мусульман, спешащих на поклонение в Мекку, после чего громадный транспорт добровольного флота тронулся дальше. Жара усиливалась. Офицеры транспорта, веселая и беззаботная молодежь, явно радовались присутствию в кают-компании юной образованной женщины, которая окончила бестужевские курсы, а перед отъездом на Сахалин сдала еще экзамен на фельдшерицу. «Мы, — сказал ей один из мичманов, — высоко ценим души прекрасные порывы. Поверьте, нам порой тоже бывает до слез жаль эту публику, но, что поделаешь, служба есть служба». Слева по борту приветливо мелькнули огни богатого Бейрута. Дышать в этом зное становилось все труднее. Офицеры советовали Чилищевой одеваться полегче. Сами же они, как англичане, ходили в коротких шортах, носили пробковые шлемы. Только бы протащиться Красным морем, а за Аданом станет чуть легче. Не спрашивайте, что творится сейчас в трюмах, если невозможно дышать даже под тентами на верхней палубе. Но вам, Клавочка, повезло. Мы покажем вам земной рай Коломбо и Сингапура. Вы увидите то, что дано увидеть не каждому. По ночам с палубы слышался надсадный визг железа. Чилищева долго не понимала, что это значит, но однажды, поднявшись на палубу, она увидела мертвецов, с которых корабельные кузнецы молотами сбивали звонкие браслеты кандалов. Старший офицер корабля Ковторанг Терентьев просил ее удалиться. «Идите, голубушка, в каюту. Вас это не должно касаться. Сегодня лишь 4 человека, а вчера было еще больше». В помещениях 3-го класса, где резво бегали тараканы, ехали добровольно следующие, как именовались они в казенных бумагах. Это были жены и дети каторжан, уже сидевших по тюрьмам Сахалина, и теперь родственники плыли на далекий Сахалинный остров, дабы облегчить их участь в семейном кругу. Арестант, который обзаводился на Сахалине семьей, механически освобождался из тюрьмы, переходя в разряд вольнопоселенцев. Вот они и плыли среди неряшливых узлов, среди жалких пожитков, собранных в дорогу. Одна из баб, укачивая на коленях младенца, горестно рассказывала. «Говорила я самому, не пей ты, не пей, а он все за свое. На праздник святого Николая Угодника стакан за стаканом. Ну вот и пошел по убийству в драке-то деревенской. Дом-то теперь еще все прахом пошло. Посуду мне жаль, уж такие горшки были ладные, в местях на ярмарке покупали. Нонче пишет вот мне, прости, Агафьюшка, что не слухал тебя, а коль не приедешь, так удавлюсь, и грех на тебя ляжет». Молодуха в цветастом сарафане, явно деревенская щеголиха и сластенно, задорно щелкала семечки, взятые ею в дорогу. «А мой-то пишет, что корову начальство дало. Коль я приеду, так порося суляться дать. Огурцов там этих, репа да селедок ешь не хочу. Теперь пишет, что уже полусапожки на московском раньке мне справил. Прифасонюсь». В кают-компании за обедом иные разговоры. Сахалинский чиновник Слизов, который со своей некрасивой женой по имени Жоржетта возвращался из отпуска, рассказывал весьма откровенно, будь он проклят, Сахалин этот, но... Не оторваться. Уже засосало. Опять же, посудите сами, служи я в России. На 28 рублей жалования ноги протянешь. А в Александровске деньги бешеные, пенсия приличная, положение в обществе, дров сколько угодно. Попробуйте нанять прислугу в Москве. Она с вас 3 шкуры сдерет, да еще обворует. А на Сахалине я бесплатно беру из конторы 5 каторжан сразу, извозчика, садовника, водоноса, дровосека, кухарку, и даже портного для моей Жоржеточки. И все даром, заметьте. Это ли не жизнь? Чиновники нанимались служить на Сахалине, где с каждым 5-летием службы им прибавлялось жалование, улучшались удобства жизни. Свое действие оказывал полуторный оклад и амурская надбавка к жалованию. Но Терентьев уже шепнул Клавочке. «Не верьте вы этим трутням. Не в силах создать свою судьбу в нормальных условиях материка, как они могут на Сахалине исправлять искалеченные судьбы других людей. Губернатор Ляпишев сейчас их всех немного приструнил, а раньше такие вот жоржеточки кухарок и прачек насмерть засекали». А Балмасов среди пассажиров держался несколько загадочно, словно на Сахалине его ожидала секретная миссия. Но Терентьев все же вынудил его разговориться, спросив напрямик, «А вас-то, юноша, что влечет в каторжные края?» «Видите ли, господа, я решил вырвать монополию на нефть у фирмы Нобелей, дабы создать на Сахалине новое Баку. Сколько же еще нам, русским, ковыряться с дровишками и закупками Кардифа у жмотов англичан? С появлением двигателя внутреннего сгорания человечество перейдет на жидкое топливо. И мы, геологи, уже видим Россию, фонтанирующей нефтяными скважинами, и тогда — К чему скрывать? — скромно продолжал Абалмасов. — Я далеко не бескорыстен, как некоторые идеалисты. Я желал бы ворочить на Дальнем Востоке миллионами, как и Нобели на Кавказе, чтобы мой сахалинский керосин распалил лампы в избах мужиков от Амура до самой Вислы. С победным выражением геолог глянул на Клавочку, а молодые мичмана даже похлопали ему в ладоши. — Браво, брависсимо! Но Комаров на Сахалине такая же тьма, как и публики перед театром, когда в нем поет Шаляпин. С мостика передали доклад вахтенного штурмана. Прямо по курсу открылись огни маяков, порт Саида. Клавочка рискнула спуститься в нижние палубы корабля под отсеками третьего класса. И там ее сразу охватила противная липкая духота. Матросы с винтовками и сумками для патронов у поясов, стоя у зарешоченной двери, твердо сказали: «Сюда, барышня, никак нельзя. Мы и сами туда не ходим. Прирежут. А кто помер, того мы за ноги через люк вытаскиваем».